Вы слушаете фрагмент программы «Обряд именоречения в традиции православных староверов-инглян». Сказитель Любомир Таймыр. На данный момент обряды именоречения вообще никто не имеет права проводить. И мы их проводим на том простом основании, что, во-первых, имеем знания, во-вторых, это не нарушает традиционных устоев нашей древней веры первопредков англизм. Почему? Ну, потому что если вы смотрели уроки Асгардского духовного училища или даже не смотрели, вы можете открыть цикл САФ и там можете увидеть. Там прям так и написано. Вот я вам прям зачитаю. Обряд имеют право проводить те, кто служит богам и предкам. Это дословно я цитирую. То есть кто это? Это дии, патер дии, старосты, старейшины общин, либо во времена более тягостные, раньше направлялся какой-то человек из общины, его обучали при капищах веды, и он после этого мог нарекать в этой общине. На данный момент у нас нету человека, он есть, но он не может на данный момент по каким-то причинам, не будем обсуждать эти причины, он не может проводить обряд именоречения. Дети наши растут, дети у нас уже растут в традиции, лично у меня, у моих друзей, да, моих единоверцев, в нашей общине, собственно, люди есть, у которых дети растут в традиции. И я повторю, да, имеют право нарекать дии, патридии, старосты и старейшины общин. Мне очень иногда часто пишут, какое право ты имеешь проводить обряды именоречения? Ты молод, мне 30 лет. Ты вот там то, это. Ребят, а я не провожу обряды именоречения, во-первых, для всех, во-первых, я провожу для своей общины, в которой я являюсь старостой. И мы просто объявляем эти дни, а люди, кто хочет, они записываются, приезжают и выполняют условия. Какие условия обычно? Это отбор. Это три дня на берегу люди живут, да, на берегу реки. Это первое условие, при которых проходит обряд. Это обязательно проточная вода. Раньше были обряды в проточных озерах, но на данный момент этого лучше воздерживаться, потому что те люди, которые проводят обряд, им просто так легче будет. Не людям, которые нарекаются, а те, кто нарекают. И, кстати, нарекающий, да просто человек, имеющий знания, это может делать не обязательно жрец. Это тот, кто, да, действительно прошел обучение в Асгардском духовном училище, как бы это банально ни звучало, потому что тебе там дают базе знаний, буквицу, корону и много чего еще, да? И ты как минимум можешь эти имена расшифровывать, да? Можешь понять, что ты там увидел. Естественно, не всем это дано. Естественно, люди для этого должны проходить, которые, да, нарекают, должны проходить определенного рода и медитации, и просто тренировки своего духовного мира. Я немножко отвлекся. Так вот, проточная река, люди приезжают, проходят собеседование, либо раньше это, например, как это в Асгардийском было, люди должны были в один день позвонить и записаться на обряд, а это было довольно сложно, потому что больше 40 человек на ту же купалу, на день Бога купала, не нарекали никогда. И потом, через несколько лет, это уже жребием, то есть жребием там брался, раздавался жребий, и у кого там камень, если определенного цвета он вытащил, да, значит, он нарекается. То есть, опять же, это было тоже испытание. Сейчас это собеседование. Если человек его проходит, он в этот сороковник, да, в 40 вот этих человек он входит, которые будут проходить обряд именоречения. И, как правило, сам праздник, сам обряд будет проходить приурочен к какому-либо празднику. Почему? Потому что в этот момент происходят очень высокие вибрации, очень высокие энергии. И самое главное, происходят обряды очищения. Именно поэтому обряды именоречения приурочены к таким дням, как День Бога Купала, Вышний День Бога Перуна, День Трех Лун, Новолетие. Это основополагающие принципы для обряда, потому что высокие энергии, я повторю, вокруг, и человек бегает по углям, прыгает через костер, купается, очищается. понимаете? Соответственно, он уже себя подготовил. Также, ну, мы, например, еще даем в течение 9 дней слушать определенного рода руническую медитацию, которая основана на образах Каруны, и 9-дневный пост. Ну, тот человек, который держит его, да, вот эти все условия выполняет, он тогда допускается к обряду. Естественно, я сразу хочу сказать, если на данный момент кто-то из наших зрителей, да, знает случаи, где староверы, ингляне нарекают за деньги или просят у вас за это деньги, это не староверы, это не ингляне и это не обряд именоречения. Я не знаю, что это, как угодно это называйте, но у нас никто за это деньги не берет, не брал и брать не будет никогда. Это главное, что вы должны понимать. Еще, что я хотел бы сказать. Как проходит обряд? Что после? Вот прошли, да? Как правило, обряд проходит под утро. Это вообще раньше в Настю проводился. Час такой есть в славяно-арийской науке времени. Но сейчас это просто ближе к 5, к 4 утра проходит обряд. Люди погружаются в воду. Люди погружаются в воду со свечой. Окунаются, поднимаются, перекладывают эту свечу в другую руку, тоже окунаются, чтобы каждая рука под водой побывала, и он сам. После этого человек выходит, и здесь уже идет работа того человека, который труд, того человека, который этот обряд проводит. Здесь я некоторые моменты упущу, потому что, ну, я уже объяснял, почему. Для этого необходима утварь. Вот почему еще не все могут нарекать. У вас должен быть ритуальный нож. Вот мой, например, ритуальный нож мне попал из общины Арис, что находится на Алтае. Я знаю, что сегодня общинники этой родовой долины общины смотрят нас. Я низкий поклон, скучаю. И они передали ритуальный нож. Ножу около 300 лет. Ну, со слов тех, кто передал. То есть это сильный, магический, если не пугает это слово, ритуальный предмет, обрядовый, понимаете? То есть просто так ты ножик пошел в магазине, купил и там что-то поводил, нет, такого не получится. Почему он нужен вообще? Зачем этот ритуальный нож? С помощью него обрубаются, чистится родовой канал и обрубаются ненужные кармические привязки. И не только кармические, эгрегориальные. Такие, как, например, различные секты и так далее. И если говорить, многие говорят там про обряд раскрещивания, такого обряда у нас нет, потому что, как правило, к нам люди приходят, во-первых, которые не исповедовались, да, если даже и были крещенные около 7 лет, а тем самым они аннулируют этот обряд крещения в христианстве. И, как правило, не как правило, а точно обряд именоречения снимает это все. Конечно, нужно знать определенные рунические заговоры. Нужно знать, как открывать воду. Нужно знать, как ее закрывать. А самое главное, я бы предостерег людей, которые, скажем так, косят под староверов и пытаются этот обряд проводить, беречь свое здоровье, потому что это накладывает отпечаток на здоровье того, кто проводит обряд именоречения. Особенно в том случае, если он не знает, откуда брать энергию. Потому что это очень энергоемкий обряд. И недаром наш духовный учитель, сами знаете кто, он всегда после таких обрядов, а я присутствовал не на одном обряде именоречения, который он проводил, а на достаточном количестве, всегда чувствует себя довольно плохо, хотя у него есть все знания для того, чтобы этого проводить. Я скажу сразу, касательно меня, я обряды именоречения всю жизнь проводить не собираюсь. Для этого есть специальные люди, для этого они обучаются. Если даже те духовные учителя, которые его проводили, начнут его проводить, просто никакого смысла мне проводить такие обряды не нужно будет. Мы сейчас их проводим только лишь для того, чтобы у людей был выбор. Мы его создаем. И те, как ты говоришь, к тем, кто ролики создает различные, или идти к тем, кто проводит обряды и дает не клички, а имена. Имена, которые открывают путь, дают новые, так сказать, линию в жизни, которую ты либо идешь, либо не идешь. Посмотреть программу полностью можно на сайте slavradio.ru.